Полицейский сделал движение, собираясь встать. «Томас?» — окликнула его вдруг миссис Филдинг. «Да?» «Пожалуйста, расскажи мне то, что тебе станет известно. Если Доминик повинен в убийстве, Шарлотта будет очень расстроена. При всех его грехах он был членом нашей семьи много лет. Я очень симпатизировала ему и даже не понимала, насколько, до тех пор, пока он не уехал отсюда. Он очень горевал после смерти Сары, даже больше, чем думал сам. На мой взгляд, он считал, что мог что-то сделать, чтобы предотвратить ее смерть». Кэролайн чуть качнула головой. «Я понимаю, что это глупо, крайне самонадеянно воображать, что мы можем предотвратить решение судьбы. Однако, когда происходит нечто ужасное, мы начинаем гадать, что можно было сделать, чтобы этого не случилось. Нам начинает казаться, что мы теперь в состоянии предотвратить подобное событие, а если мы можем сейчас, значит, могли и тогда». «Понятно», — осторожно проговорил суперинтендант. «Я передам вам все, что произошло, и, конечно, по возможности облегчу ситуацию для Шарлотты». «Спасибо тебе, Томас». Хозяйка также встала, будто бы собираясь что-то еще добавить, однако потом поняла, что они уже сказали друг другу все нужное. Полицейский передал ей несколько забавных подробностей из жизни своих детей, и они расстались возле двери. Пит дошел до угла, остановил кэб и вернулся в центр города. На Пикадилли он нашел поставщика рубашек Дживса и, предъявив доказательства своего статуса и объяснив степень серьезности дела, спросил его, действительно ли ему приходилось в былые годы обслуживать некоего Доминика Карде. Уже через 5 минут он получил адрес, по которому проживал Доминик, когда делал свой последний заказ приблизительно 6 лет назад. Скорее всего, после этого его доходы сократились, и ему пришлось отказаться от любви к изысканным рубашкам. Искомый дом находился на Prince of Wales Road, на Хаверсток-Хилл, достаточно далеко от центра. Сперва надо было ехать на север, а потом на запад. Томас нашел его уже далеко за полдень. Это оказалось большое и несколько облупленное здание, из тех, которые строят для большой семьи, а потом разделяют на несколько квартир или комнат для дюжины или около того съемщиков, не имеющих иждивенцев или компаньонов. Суперинтендант постучал в дверь, отметив отшелушившуюся краску на краю панелей и несколько пятен ржавчины на молотке. На стук вышел мужчина средних лет со взлохмаченной бородой и в одежде, выленившей до неописуемого цвета под воздействием солнца и слишком частых стирок. Он с удивлением уставился на неожиданного посетителя. «Да? Простите, но разве мы знакомы с вами, сэр?» «Нет. Меня зовут Томас Пит. Я разыскиваю мистера Доминика Карде, жившего здесь несколько лет назад». Тон полицейского не допускал сомнений и не оставлял места для возражений. По лицу мужчины пробежала тень, такая легкая, что если бы лицо его не было обращено к свету, суперинтендант мог бы вообще ее не заметить. «Мне очень жаль, но он давно съехал отсюда», — покачал головой его собеседник. «Не могу сказать вам куда, представления не имею». И он не оставил своего адреса. Подобное утверждение также не допускало продолжения дискуссии. «Понимаю», — твердым тоном проговорил Пит. «Мне отлично известно, где он сейчас находится. Меня интересует его прошлое». Первые капли дождя простучали по порожку. С прежним невозмутимым и замкнутым выражением мужчина проговорил. «Простите, сэр, но помочь вам чем-либо я не могу. Всего хорошего». Он шевельнулся, намереваясь закрыть за собой дверь. Все его тело, чуть сутулые плечи и прочная основательная осанка свидетельствовали об утомлении и бремени печали, но только не о гневе. От одного взгляда на него Напита повеяло холодком, несмотря на то, что было еще совсем светло и вечер выдался теплым. Именно здесь оно то самое и случилось. «Простите меня, сэр», — проговорил Томас серьезным тоном, — «но я не могу оставить это дело. «Я из полиции, начальник участка на Боу-стрит, и помощник комиссара приказал мне расследовать убийство». Стоявший перед ним человек вздрогнул, и глаза его широко раскрылись. Он был всего лишь только удивлен, но никак не ошеломлен известием. Холодок к тому времени уже овладел сердцем суперинтенданта. Он уже видел внутренним взором лицо Шарлотты, выслушивающее от него это известие. С этой новостью рассеется очарование ее последней девичьей мечты, некое невинное доверие, и полицейский мог бы многое дать, чтобы не послужить причиной всему этому. Он даже задумался, прежде чем продолжить. Упало еще несколько капель дождя. «Мне известно, что в этом доме произошло нечто неприятное, когда здесь обитал мистер Карде», — снова заговорил Пит после недолгого раздумья. «Мне нужно знать, что именно тогда случилось». Мужчина посмотрел на него, явно взвешивая в уме, что можно сказать, о чем лучше умолчать, чтобы ему поверили, а если не поверят, то как ему хотя бы унести ноги? Томас не отводил от него взгляда. Плечи его собеседника поникли. «Пожалуй, нам лучше войти в дом», — проговорил он, наконец, отворачиваясь. «Хотя я не совсем уверен в том, что могу рассказать вам». Гость последовал за ним, закрыв за собой дверь. Последнее возражение можно было считать простым жестом, и он прекрасно понимал это. И потому позволил мужчине изобразить непонимание. Комната, в которую провели полицейского, была неопрятна, но по-домашнему уютна. На столах, креслах и даже на полу валялись книги и газеты. На стенах висели несколько относительно недурных картин, но по большей части скособоченных хотя бы на дюйм. На столе лежал брусок дерева, из которого вылезала бурая лягушка, отполированная почти до густого водянистого блеска. Даже незаконченное это изделие обнаруживало превосходное мастерство. Посмотрев на фигурку, Пит подумал, что лучше оставить ее как есть. Завершение всех деталей сделало бы это произведение куда более мирским, понятным для профана. «Вы собираетесь продолжить эту работу?» — спросил Томас. «А вам бы этого хотелось?» — поинтересовался хозяин дома едва ли не вызывающим тоном. «Нет», — поторопился с ответом Пит, приняв решение в тот же самый момент. «Нет, не хочу. Лучше, чтобы все осталось вот так». Мужчина, наконец, улыбнулся. «Прошу прощения, сэр, в том, что принял вас за обывателя. Расчищайте себе место и садитесь». Он указал рукой в сторону одного из занятых стопками книг кресел, в котором располагался и старый белый кот. «Не обращайте на него внимания», — непринужденно промолвил скульптор. «Льюис, брысь!» Кот приоткрыл один глаз, но остался на своем месте. «Льюис!» — повторил его хозяин, громко хлопнув в ладоши. Белый красавец вновь погрузился в сон. Взяв его на руки, Пит уселся, положив животное себе на колени, в той же позе, в какой оно лежало на кресле. «Итак, Доминик Карде», — проговорил мужчина бестрепетным голосом, и, глубоко вздохнув, начал свою повесть. Пит заявился домой перед самой полуночью. В комнатах было тихо, и лишь наверху в коридоре горел свет. Суперинтендант буквально крался вверх, кривясь при каждом скрипе под ногами. Он заранее опасался предстоящего объяснения, однако никакой альтернативы и выхода у него не было. Во всяком случае, лучше было бы дождаться завтрашнего утра. Однако какой может быть сон, когда заранее знаешь, что тебе предстоит и как воспримет новость твоя супруга? Полицейский и сам был расстроен, но миссис Пит ожидала еще более неприятная перспектива. Однако, оказавшись на площадке, он увидел полоску света под дверью. Шарлотта еще не спала. Итак, отсрочки не будет. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Ему не придется молча бодрствовать в темной спальне возле спящей жены, с горечью ожидая ее пробуждения, когда придется выкладывать неприятные новости. Он открыл дверь. Хозяйка дома сидела в постели с закрытыми глазами, подперев спину подушками, по которым рассыпались ее волосы. Ее муж тихо закрыл дверь, не опуская задвижку, и, осторожно ступая на цыпочках, пошел внутрь комнаты. Женщина открыла глаза. «Томас, где ты был? Что ты узнал?» Заметив выражение на его лице, она умолкла, блеснув круглыми темными глазами в свете лампы. «Прости», — прошептал Пит. «Что?» — проговорила его жена, нервно глотая и опустив голову. «Что случилось?» Суперинтендант присел на край постели. Он устал и замерз. Ему хотелось раздеться, нырнуть в мягкую ночную рубашку и устроиться под одеялами рядом с любимой. Однако такой способ не соответствовал тому, что он должен был ей сказать. Подобные вещи следует говорить, глядя друг другу в глаза. «Я обнаружил дом, в котором жил Доминик, прежде чем перебрался в Мейда-Вейл. Я съездил на Кейтер-стрит и повидал твою мать. Она дала мне адрес мастера, у которого он заказывал рубашки». «Дживс», — с легкой хрипотцой произнесла Шарлотта. «Я сама могла бы тебе это сказать». «И чем тебе это помогло?» «У них записаны адреса всех клиентов». «О, и где же он жил?» Пит до последнего оттягивал мгновение, когда ему придется сообщить ей самое важное, самое болезненное. «Хаверсток-Хилл», — сказал он наконец. «Я этого не знала?» «Конечно нет. Твое знакомство с Домиником тогда прервалось». «И что он там делал?» «Следует ли отвечать на заданный ею вопрос? Где тогда работал Карде?» Томас мог рассказать Шарлотте о финансовых делах Доминика, его банковских консультациях и игре на бирже, но все это никак не относилось к делу. Суперинтендант устал и замерз, да и время уже перевалило за полночь. У него был роман с Юнити Белвуд, которая жила в Хэмпстеде и работала на одного из его клиентов. Решился Томас наконец рассказать самое главное. Лицо его супруги побелело, как мел. «Ох!» — она глубоко вздохнула. «Да, это серьезно, иначе ты не стал бы говорить мне». Затем, глядя ему в глаза, добавила едва слышным голосом. «Что подтверждает и выражение на твоем лице. Что же это получается, Томас? Значит, этот Доминик убил ее?» Она посмотрела на мужа, словно бы ожидая удара. «Не знаю». Томас положил ладонь ей на плечо и ласково провел по руке. Однако он солгал, пусть и косвенно. Он умолчал об этом, и похоже, что у него были на то веские причины. Юнити отнеслась к их связи очень серьезно. Он сделал ей ребенка, но по какой-то причине она пошла на аборт. Лицо Шарлотты исказило боль, и глаза ее наполнились слезами. Она уткнулась головой в плечо Пита, и он крепко обнял ее обеими руками. Останавливаться теперь не было нужды. Лучше сразу сказать все, куда лучше, чем останавливаться и начинать снова. Он оставил ее, бросил и ударился в бегство. Мягкий голос полицейского гулко звучал в тишине. По всей видимости, Доминик запаниковал. Он и в самом деле был очень расстроен. И никто не знает, что привело его в расстройство. То, что она забеременела, и он потребовал, чтобы она избавилась от ребенка, или то, что она сделала аборт по собственной инициативе, и он бежал, потому что не мог с этим смириться. Однако он исчез однажды ночью, никому ничего не сказав и не оставив никакого намека на то, куда направляется. Я не знаю, где он тогда остановился, но через несколько месяцев Доминик объявился в Мейда-Вейл без каких-либо пожитков, с одной только одеждой, и никакой почты из Хаверсток-Хилл ему не пересылали. Шарлотта отодвинулась от супруга. Глаза ее были закрыты, а зубы стиснуты. Он ощущал, как напряглось все ее тело. Там он вступил в связь с этой девушкой, Дженни, и она тоже забеременела и наложила на себя руки, произнесла миссис Пит ровным, хотя и полным боли голосом. После чего он перебрался в Айсхаус-Вуд, где его и обнаружил Рэмси Парментер. Да. А потом, по ужасному совпадению, Юнити получила работу у Рэмси. Это не было совпадением, Она увидела объявление о поисках сотрудника в академическом журнале, где было упомянуто и имя Доминика. Мисс Белвуд знала, что он находится в этом доме. Вот почему она столь настойчиво добивалась этого места. «Чтобы вновь оказаться рядом с Домиником?» Шарлотта поежилась. «Представляю себе, что он ощутил, когда снова увидел ее». Она вдруг умолкла, лицо ее скривилось. «И поэтому он... Томас, ты уверен в том, что это сделал именно он? Абсолютно уверен?» «Нет, но она снова была беременна. Ты способна поверить в то, что отцом ребенка был Рэмси Парментер? Ты сама видела его. Неужели ты веришь в то, что он лег с ней в постель, едва она появилась в его доме? И что более важно... Можешь ли ты поверить в то, что она затеяла с ним интрижку, когда рядом был Доминик? Нет. Женщина опустила глаза и отвернулась. Нет. Они молча сидели рядом, прижавшись друг к другу. Минуты текли одна за другой. Что ты намереваешься теперь делать? Спросила наконец миссис Пит. Встретиться с ним, ответил ее муж. Если Рэмси не был отцом ребенка Юнити, значит, у него не было оснований убивать ее, и я не могу слепо признать его вину. Но почему он тогда попытался убить Виту? Бог знает. Быть может, к этому времени он и в самом деле свихнулся. Я не понимаю мотивов этого поступка. Он совершенно бессмысленен. Возможно, Парментер решил, что вокруг него смыкается сеть, и совершил самоубийство. А его жена солгала, чтобы выгородить его. Возможно, она считает его виновным. Она ничего не знала об истории взаимоотношений Доминика и Юнити. Шарлотта посмотрела на Томаса и чуть нахмурилась. «Значит, ты не думаешь, что она могла счесть его виновным и убить, так?» «Нет, конечно, нет. Она нашла любовную переписку между ним и Юнити». Полицейский вдруг понял, что совсем забыл про эти письма. Супруга посмотрела на него круглыми глазами. «Но ведь переписка существует. Ты сам говорил, что они были написаны его почерком, и ее тоже. Томас, это совершенно ни во что не укладывается. Или же, уже нося ребенка Доминика, она решила влюбиться в Рэмси? Такое возможно? Вообще возможно? И Доминик убил ее в припадке ревности. Ах, Томас! И она звала Рэмси на помощь». Шарлотта неторопливо зажмурила глаза и опять уткнулась лицом в плечо мужа. Ладонь ее, скользнув по простыням, нашла его пальцы, и она стиснула их до боли. «Я не могу оставить дело в таком состоянии», сказал суперинтендант, прислоняясь щекой к ее волосам. «Я знаю это», ответила она. «Знаю, что ты не можешь этого сделать.